Шиба. Сразу после того, как Тацуя вышел из конференц-зала в коридор, его окликнули. Итидзё. Окликнувшим был Итидзё Масаки, рядом с ним стояла девушка, явно моложе их обоих. Она, несомненно, была азиаткой, но черты лица у нее немного отличались от японских. И Тацуя узнал эту девушку. «Почему Люлилей вместе с Итидзё?» Девушка, стоявшая рядом с Масаки, была Люлилей, являющаяся официально признанным волшебником стратегического класса Великого Азиатского Альянса. «Нет, это...» Заметив подозрение во взгляде Тацуи, Масаки слегка запаниковал. «Не то чтобы я любопытствовал». Масаки показал неприкрытое облегчение на лице, когда услышал слова Тацуи. Тацуя заметил странности в поведении Масаки, который выглядел так, будто чувствует вину и хочет в этом исповедаться. Поэтому он невольно пробормотал, что совсем не любопытствует, несмотря на то, что это шло вразрез тому, о чем он только что подумал. Хотя фактически он свое мнение не изменил. «Шиба, ты уже собираешься домой?» «Да». «Не мог бы ты немного подождать нас? Есть разговор, в том числе про вот эту девушку». Хотя Тацу решил не любопытствовать, но Масаки, по всей видимости, сам решил раскрыть обстоятельства. «Хорошо. Интерес к тому, почему Люлилей составляет компанию старшему сыну семьи Итидзё, никуда не исчез. Если не сами решили это рассказать, то у Тацу не было причин отказываться, поэтому он без особых колебаний принял предложение Масаки. С другой стороны, Масаки, похоже, не ожидал, что Тацу сразу же согласится. Спасибо». Сначала Масаки немного растерялся, но быстро вернул самообладание, и чтобы не терять попусту время, быстро поблагодарил Тацу, после чего они вдвоем с Люлилей вошли в конференц-зал, в котором проходила внеплановая встреча главных кланов. Отправив Хёга ждать в вертолёте, Тацу стал ждать Масаки в чайной комнате отеля. Масаки объявился примерно через полчаса ожидания. Они не договорились о каком-либо месте встречи, но это было самое заметное место в вестибюле отеля. Поэтому на поиски не должно было уйти много времени. «Шиба, извини за ожидание». И будто в доказательство этому подошедший к столу Тацу и Масаки сказал «извини за ожидание», а не «я тебя обыскался». Конечно, это могли быть просто слова вежливости, но, судя по виду Масаки, они пришли к Тацу прямо сразу после того, как их отпустили с собрания. «Нет, вы довольно быстро управились. Для начала присаживайтесь». Приняв приглашение Тацу, Масаки и Люлилей сели напротив него. «Итак, о чем разговор?» Тут же спросил Тацу Масаки. «О сегодняшнем собрании. Нас вызвали по делу о соглашении контроля над волшебниками стратегического класса». Когда Масаки договорил до этого момента, на его лице появилась легкая растерянность. «Как ты сам уже, вероятно, знаешь, эта девочка... официальный волшебник стратегического класса Великого Азиатского Альянса Люлилей-сан». «Да, знаю», — ответил Тацу на это запоздалое представление Масаки и его спутницы. «В начале прошлого месяца на нее повесили вину в военных преступлениях после поражения от Нового Советского Союза, поэтому она была вынуждена бежать в Японию, где ее по какой-то причине отдали на попечение семьи Итидзё». Продолжил Масаки в максимально простой форме, объяснив причину, почему Люлилей вместе с ним. «Меня зовут Люлилей. Можете называть меня Райра. Так меня называет Масаки-сан». «Меня зовут Шиба Тацуя». В ответ на представление Люлилей, Тацуя просто назвал свое имя. Кроме своего имени, сказанного сухим тоном, он больше ничего не сказал. После чего он перевел взгляд обратно на Масаки, будто полностью потерял к ней интерес. И его действительно сейчас не интересовало ничего, кроме уже сказанного. «Соглашение контроля над волшебниками стратегического класса, говоришь?» «Предположу, что это некий замысел, как принудительно заставить неофициальных волшебников стратегического класса встать под контроль правительства». Масаки слегка нахмурился от такой формулировки Тацуи. «Хотя от твоего слова «замысел» это кажется каким-то злодейским планом, но в целом ты прав. Тебя они вызвали по этому же делу?» «Нет, по-другому. Но раз тебя вызвали по этому делу, то теперь мне понятно, почему Рейра-сан с тобой». Такой ответ Тацуи стал для Масаки неожиданным. «Другое дело отличное от нашего?» «А про соглашение вы даже не говорили?» «Было высказано мнение, что неофициальные волшебники стратегического класса должны подчиняться контролю точно так же, как и официальные. Но ни про какие соглашения разговора не было». «Почему? Ведь ты тоже волшебник стратегического класса, верно?» «Меня спрашивали только про разгребание последствий сражения недельной давности». Тацу не ответил на вопрос Масаки. Исходя из сегодняшнего собрания, Итидзё Гоки был в курсе, что Тацу является пользователем взрыва материи. Так что, вероятно, уже не было смысла скрывать это. Но Тацу не хотелось открыто признавать перед Люлилей, солдатом армии Великого Азиатского Альянса, что именно он вызвал те масштабные разрушения 2 года назад. «Итидзё, о чем конкретно тебя спрашивали? О том, согласен ли ты с принципами этого соглашения?» «Нет, про само соглашение я слышал еще в прошлом месяце». «Ясно. Я не знаю содержание этого соглашения о контроле над волшебниками стратегического класса. Не расскажешь мне вкратце?» «Да не вопрос», — ответил Масаки, после чего детально пересказал Тацу все то, что услышал от Сэйки 2 недели назад. «И ты согласился на нечто такое?» — удивленным голосом спросил Тацу, дослушав рассказ Масаки. «Не вижу в этом никаких странностей. Ведь стратегическая магия сейчас находится под жестким контролем правительства», — возразил Масаки в ответ на критику Тацу. «Дай угадаю. Идея об этом соглашении поступила от генерал-лейтенанта Сэйки», — спросил Масаки Тацу, наоборот, сдержанным голосом. «Ага. С этим вопросом ко мне обратилась именно генерал-лейтенант Сэйки. А что? В соглашении о контроле над волшебниками стратегического класса скрыт план ослабления влияния 10 главных кланов». Сказав это, Тацу на мгновение прервался и покачал головой. «Нет, точнее, даже не скрыт. Он вполне очевиден. Именно поэтому я никак не могу понять, почему вы с Сидзюдано не выступили против него. Или вы были ослеплены официальной версией, гласящей, что это якобы делается ради контроля над стратегической магией? Что ты имеешь в виду?» Сделав озадаченное лицо, Масаки попросил объяснений. «В этом проекте соглашения есть один примечательный пункт, а именно признание права магической ассоциации инспектировать правительственный контроль над волшебниками. Другими словами, магическая ассоциация будет следить за тем, может ли правительство контролировать волшебников стратегического класса или не может. В результате этого магическая ассоциация завладеет информацией о том, какой силой и технологиями обладают 10 главных кланов. Также ассоциация сможет лишать неугодных ей волшебников свободы, выдавая это за рекомендации, основанные на проведенных ею инспекциях. Развитие различных технологий значительно затормозится. Другими словами, японская магическая ассоциация будет править 10 главными кланами». «Подожди. Право на проверки получит не японская, а международная магическая ассоциация». «О чем ты вообще?» «Японская магическая ассоциация находится в подчинении международной. Если им нужно будет применить на Японию свое право на проведение инспекций, то эти полномочия естественным образом будут переданы японской магической ассоциации. А японская магическая ассоциация — это полуправительственная организация, находящаяся под защитой правительства. Если соглашение о контроле над волшебниками стратегического класса вступит в силу, то в Японии оно будет использоваться как предлог для установления тотального контроля над 10 главными кланами, ныне являющимися самоуправляющейся организацией гражданских волшебников». «Хм. Масаки не сказал, а не накручиваешь ли ты? Вероятно, у него самого где-то в глубине души тоже зрели подозрения». «Итидзё, ты стал придерживаться мнения, что необходимо контролировать крупномасштабную магию после того, как своими глазами увидел мощь взрыва океана, верно? Вот только взрыв океана — это твоя собственная магия. Именно ты сам должен ее контролировать, а не кто-то другой». Масаки снова нечем было возразить. И не только Масаки сейчас погрузился в раздумья, сидящая рядом с ним Люли Ли тоже опустила глаза с таким выражением лица, будто что-то внезапно осознала. Глядя на этих двоих, Тация мысленно горько улыбнулся. Он вспомнил, что взрыв материи тоже до недавнего времени находился под контролем семьи Цуба. И этот контроль тоже не был официально закрепленным. Это были кандалы, помещенные прямо в его разум. С учетом этого, Таца не был в таком положении, чтобы быть вправе осыпать нравоучениями других. «Так о чем все-таки вы там говорили? Неужели о том, чтобы поставить свои подписи под этим соглашением?» Скрыв эти свои мысли, спросил у Масаки Таца. «Нет, не об этом». Подняв опущенные глаза, ответил Масаки. «Они спрашивали о выборе пути». «Пути? В смысле, куда пойти учиться, что ли?» Таца настолько был ошеломлен этим неожиданным ответом, что на этот раз даже не смог скрыть свои мысли и выразил их вслух. Они с Масаки были на 3-м году обучения старшей школы. Для любого третьеклассника выбор пути — это, наверное, самая распространенная и насущная проблема. Однако для Тацу оказалось полной неожиданностью, что такая обыденная тема была поднята на собрании главных кланов, на котором только что обсуждались вопросы сдерживания волшебников и защиты их прав. «Именно об этом я и хотел тебя спросить. Шиба, а какой путь собираешься выбрать ты?» «Я собираюсь поступить в университет магии». Тацу не смог понять истинные намерения Масаки, поэтому для начала огласил свои официальные планы. «Но разве тебе есть чему учиться в университете магии? Для тебя, в одиночку сокрушившего военную базу нового Советского Союза, теперь же нет смысла поступать даже в Академию обороны. Про то, что мне нечему учиться, ты ошибаешься, Итидзё. Я не настолько высокого себе мнения, как ты думаешь». «Понятно. А ты сам еще не определился?» «Честно говоря, да». Масаки нерешительно кивнул в ответ на вопрос Тацу. «До прошлого года я тоже планировал поступить в университет магии. Но после получения статуса официально признанного государством волшебника стратегического класса неизбежно установление глубоких отношений с армией. Поэтому я не могу определиться, не лучше ли будет вступить в силу самообороны». «В смысле, вместо учебы? Нет, конечно. Даже если идти в армию, сначала ведь надо отучиться в Академии обороны. То есть ты не спрашиваешь у меня совета? Этот вопрос Тацуи заставил Масаки отвести взгляд. Да, хотя можешь называть это и советом, но я просто хотел узнать, какой путь выберешь ты как человек, взваливший на себя военную роль, сопоставимую или даже превышающую по обязанностям волшебников стратегического класса, чтобы потом использовать это в качестве справочной информации для собственных размышлений. Тогда мой ответ именно такой, как я сказал ранее. Моё намерение поступить в университет магии остаётся неизменным. Идзё, не лучше ли тебе будет тоже просто расставить приоритеты в соответствии со своими собственными желаниями? Но ответственность же... Твоя ответственность заключается лишь в том, чтобы дать отпор врагу. Если ты не станешь военным, то другой ответственности у тебя не будет. Тация будто мечом разрубил пополам сомнения Масаки. Итидзё, мы с тобой волшебники. Это бесспорный факт. Кто бы что ни говорил, или даже если мы сами пытались бы это отрицать, данный факт это никак не изменит. Для правительства и армии просто удобно рассматривать тебя именно как волшебника стратегического класса. Однако у тебя самого совершенно нет никакой неизбежной необходимости считать себя именно волшебником стратегического класса. Титул «Волшебник стратегического класса» для тебя должен быть полностью равнозначен титулу «Третьеклассника с третьей школы магии». Масаки выглядел полностью сбитым с толку. Похоже, речь Тацу не до конца убедила его, но при этом он, похоже, не мог это игнорировать. Больше мне нечего сказать. С другой стороны, в глазах сказавшего это и вставшего из-за стола Тацу совершенно не было колебаний. Примерно в то же время, когда начался разговор Тацуи с Масаки, Линни, вернувшийся в предоставленное ей жилище на одном этаже с Миюки в доме в Тёфу, поступил международный телефонный звонок. Полная информация о звонящем не отобразилась, единственное, что было написано на экране – это город, откуда звонили. «Бостон? Неужели это... Разве там сейчас не полночь?» Задавшись таким бесполезным вопросом, Лина нажала кнопку приёма звонка, встав перед 27-дюймовым настенным монитором. «Хеллоу, Лина! Давно не виделись!» «Эбби!» — вскрикнула Лина почти визжащим голосом, потому что на мониторе появился именно тот, о ком она подумала. Доктор Эбигейл Стюарт. Технический консультант звёзд, разработчик магии стратегического класса «Взрыв тяжёлого металла». Брионок, магическое оружие Лины, создала тоже она. Лина познакомилась с доктором Эбигейл Стюарт около 5 лет назад. Тогда Лина ещё не состояла в звёздах. Она отправилась в Бостон на свою первую миссию в ходе учебной программы тренировочного курса под названием «Звёздный свет». И там Лину ждало знакомство с Эбигейл. С тех пор они виделись примерно 4-5 раз в год. Все эти встречи были исключительно по делу. Для донастройки последовательности активации взрыва тяжёлого металла или же усовершенствования брионика. Однако это не означало, что между ними не было дружбы. Между Линой и Эбигейл 5 лет разницы в возрасте. Другими словами, Эбигейл старше Лины всего на 5 лет. Они обе не по годам развитые гении. Одна в очень юном возрасте стала главнокомандующим звёзд, а другой дали в подчинение целый отдел Института исследования магии, принадлежащего Федеральной армии. Они были близки по возрасту и были в какой-то степени похожи друг на друга, и хоть им не часто выпадала возможность встретиться, но во время этих редких встреч они даже устраивали посиделки с болтовней во время еды. Однако это было лишь при личных встречах. Такой близкой дружбы, чтобы часто болтать по телефону, между ними не было. «Должно случиться что-то действительно серьёзное, раз она позвонила мне по международной связи, несмотря на то, что при этом я фактически считаю сбежавшей». Недоумевала Лина. Она ещё могла понять, если бы позвонил Канопус или Бэланс, но вот по какому делу может звонить Эбигейл, она даже помыслить не могла. «Да, давно не виделись. И всё же я удивлена, что ты знаешь мою контактную информацию». Эбигейл озорно ухмыльнулась в ответ на замечание Лины. При их знакомстве 5 лет назад она выглядела как красивый юноша, но сейчас она была целиком и полностью женственна. Единственное, чего в ней осталось похожего на прежнюю себя, это короткие волосы, но теперь это была явно женская короткая стрижка. Однако такое вот её выражение лица заставило Лину вспомнить тот её старый образ. «По правде говоря, Лина...» Эбигейл сделала театральную паузу, и хотя Лина понимала, что это сделано намеренно, она всё равно сконцентрировала своё внимание на том, что Эбигейл скажет дальше. «Скоро я приеду к вам туда». «Чего?» Глаза Лины расширились до идеальных кругов. Она выглядела так, будто совершенно не понимает, что происходит. «К нам? В смысле, в Японию?» «Не просто в Японию. Неужели ты ничего не слышала?» «Понятия не имею, о чём ты». «Странно. Насколько я слышала, ты принимала участие в переговорах мистера Шиба по вопросу проекта звёздного реактора». «Я всего лишь передала письма, а непосредственно сами переговоры вёл секретарь министра мистер Джеймс». «То есть ты не знаешь содержание их беседы?» «Нет, ну в общих чертах Тацуя мне рассказал. Насколько я помню, для передачи технологий он решил принять нескольких инженеров из Штатов. Неужели... Совершенно верно. Увидев удивленное лицо Лины, Эбигейл улыбнулась до ушей. Меня включили в состав команды инженеров, отправляемых на остров Мейкидзима. Предполагаю, мы пробудем там примерно полгода. Эбби, тебя отпускают на целых полгода? Ты действительно получила на это разрешение? Эбигейл была не кем-то там, а разработчиком магии стратегического класса. Ее исследования узкоспециализированы только на оружии заряженных частиц, и у нее нет достижений в разработке разнообразной магии кокутации. Тем не менее, она все еще является ценным специалистом, выезда которого за границу США должны очень сильно опасаться. Это лишь означает, что Штаты тоже придают большое значение технологии звездного реактора. Я приеду 15 числа этого месяца, так что скоро увидимся. Ага. Я рада, что ты приедешь, Эбби. Буду ждать с нетерпением. Да, я тоже этому рада. Тогда до встречи через 4 дня. После того, как связь прервалась и экран погас, Алина некоторое время пребывала в рассеянном состоянии, молча смотря в пустоту.